Глава 36. «Кто рано встает, тому Бог подает», — врывается в магазин шерсть с примесью шелка, размахивая телефоном. Она и сегодня одета с иголочки, во все фирменное, и настроение у нее, похоже, лучше обычного. Надо сказать, я начинаю прикипать к этому райончику. Когда у меня больше не останется поводов сюда приходить, а случится это уже очень скоро, я даже буду по нему скучать. Но если тут появится суши-бар или откроется какой-нибудь милый ресторанчик, может, мы с отцом даже будем заходить сюда обедать. Тут уже есть два поки-ресторана. Думаю, тебе понравится. Но они только на вынос. Можете взять с собой и посидеть у Навильо. Я потом покажу тебе, где они. Свесив ножки в зеленую воду? Тогда можете сходить в ничто. Анжелина готовит, пальчики оближешь. Ты про ту забегаловку на площади с пластмассовыми столиками? Похоже, ты не рассмотрела как следует моего отца. А ты, похоже, не прониклась духом района, хочу возразить я. Возможно, от накопившейся усталости. Чувствую, что сегодня мне не хватает терпения. У меня раскалывается голова, крутит живот, и на все это наслаивается смутная тоска. В такие дни нужно лежать под одеялом, и чтобы кто-то приносил тебе чай с печеньем. Но я вспоминаю, что я уже взрослая, что живу одна и что печенье этой ночью съела уже достаточно. Освежу немного оставшиеся предметы и на этом закончу. Холодно сообщаю я. «Я думала, заниматься их продажей тоже будешь ты», — отвечает она, водя пальцем по экрану телефона. «Они сами найдут себе дом». Но она меня не слушает. «Ладно, мне нужно идти. На сегодня у нас с отцом запланирован важный обед. Увидимся». Я нащупываю в кармане глиняного гуся. По сравнению с прошлой неделей, сегодня я испытываю от пребывания здесь совершенно другие чувства. В зеркале с испачканной рамой отражаются вещи, которыми я занималась все эти недели. Кажется, будто они смотрят на меня, как нарядные дети, чей праздник отменили в последний момент. Рояль, уже готовый был зазвучать под пальцами нового хозяина, стоит закрытый. Отреставрированный чайный сервиз грустит на полке с перевернутыми чашками. Китайские статуэтки выстроились, как полк перед отступлением. Все готово к расставанию. Я перечитываю надпись на стене над кассой. Здесь у вещей нет цены, только ценность. У меня не получилось спасти это место, и теперь меня всю жизнь будет преследовать чувство поражения. Выходя на балкон, я больше не буду видеть ни вывески, ни красной двери. Часы, проведенные здесь, с бабушкой и Дороти, с Аделаидой, Анжелиной, Присциллой и Арией, будут медленно стираться из моей памяти, пока не растворятся, будто их и не было вовсе. По крайней мере, я сделала все, что было в моих силах, чтобы дать этому магазину шанс, чтобы проверить, смогла бы я найти в этом темном лесу тропинку, которая меня выведет. Но вернемся к делу. Устала, говорю я зеркалу в раме. Я достаю из рюкзака старую миску и термос с горячей водой. Наливаю воду в миску и добавляю желатин, чтобы смесь загустела и не испортила дерево при помывке. Распределяю раствор по всей поверхности рамы. «Кому же вы попадете?» — спрашиваю я у предметов вокруг. Стираю ватным шариком с рамы желатин. Затем посыпаю ее опилками, которые у меня остались после нарезки деталей для кукольного домика, чтобы они впитали лишнюю влагу. А теперь отдохни немножко. Скоро к тебе вернусь. Пока я ищу, что еще можно починить, снаружи кто-то меня зовет. «Я взяла на прокат велосипед. Хотела успеть доехать до тебя в перерыв», — объясняет запыхавшаяся Аделаида, когда я выхожу на улицу. «Не могла ждать до вечера. Надеялась застать тебя здесь». Она делает паузу, чтобы отдышаться. «Это уже неплохой знак». Я пожимаю плечами. Я пришла попрощаться с друзьями. Она слезает с велосипеда и подталкивает меня внутрь. «Гея, нам нельзя сдаваться. Нельзя вести себя, как ни в чем не бывало. Что мы будем делать, если сдадимся? Я подчинюсь логике магазина, в котором работаю, а ты продолжишь раковины чистить? А что в этом плохого?» «Ничего, но мы уже проделали такой путь. Жизнь показывает нам, что все может быть по-другому. Нам уже скоро 30, нужно строить какое-то будущее. Речь, к тому же, не только о нас с тобой, но и о людях, которых мы собрали вместе, о нашем районе, о городе, о мире. Помнишь? Противостоять, мешать, бороться, сопротивляться, саботировать. Неужели кончился весь наш активизм? Нельзя сказать, что мы не пытались что-то поменять». Так давай попытаемся еще раз. Я уже озвучила тебе решение. Организуем краудфандинг. В агентство уже поступили конкретные предложения, замечаю я. Мы не успеем. Значит, не будем терять времени. Я вчера весь вечер об этом думала. Только представь, ты, я, Анжелина, Присцилла. Нас много, и мы верим в это место. Не хотим, чтобы район модернизировался, потому что знаешь, какой будет результат? Нам придется уехать, потому что все здесь станет слишком дорого, и мы почувствуем себя чужими в собственном доме. Или мы останемся, но ценой немыслимых жертв, будем жить в окружении магазинов и ресторанов, с которыми у нас нет ничего общего. Ни у кого из нас нет лишних денег, возражаю я. Да, но если мы все понемногу скинемся и привлечем других людей, давай попытаемся. Чего нам это будет стоить? Я уже сталкивалась с подобным, знаю, как все работает. Я всем займусь, а тебе останется только найти слова, чтобы все рассказать людям. Мне? С табличками и оригами у тебя это хорошо получается. Это другое, хочу я ответить. На оригами я пишу не свои слова, а таблички — это просто предупреждение. Я вешу их, чтобы предостеречь остальных, только иногда вставляю в текст какую-нибудь красивую мысль. А сейчас нужно будет просить о помощи, а, как сказал бы мой отец, просить о помощи значит признавать поражение. Я качаю головой. Не доверяю я этой затее. Не по мне она. Нет, лучше полагаться только на собственные силы, опираться только на собственные ноги. «Или пусть лучше магазин превратится в зал игровых автоматов?» Эхом звучит ее голос. Она будто читает мои мысли. Я вздыхаю, не находя подходящего ответа. «Давай попробуем составить план», — настаивает она. «Посмотрим, что из этого выйдет. Терять нам нечего. Поражение — это всего лишь точка зрения. Для меня поражением было бы сдаться». «Точка зрения, если в лесу упадет дерево». «Ладно, допустим, но чего ты хочешь добиться, если все пойдет по плану?» — спрашиваю я. «Средств на покупку магазина». «А кто им будет управлять?» «Мы? Кто же еще?» Пришло время убирать срамы опилки и сушить ее феном, но Аделаида села передо мной и требует зрительного контакта. Я бы хотела его спасти, но управлять им — совсем другое дело. Я даже не знаю, получится ли у меня. «Конечно, получится!» — ошеломленно восклицает она. «Слушай, мне пора бежать. Поужинаем сегодня у тебя?» «Поужинать вместе? У меня?» «Вечер — это время, которое я провожу наедине с собой, перевариваю прошедший день и планирую следующий. Нельзя позволить выбить себя из колеи, иначе я совсем потеряю всякую опору. Кажется, у меня дома только салат, — выдумываю я. Может, мы лучше...» «Лучше и не придумаешь. Хоть на диете немного посижу. С меня вино». «Вино у меня есть». И я вспоминаю, что сегодня понедельник. Первый понедельник, когда я не пойду в винный магазинчик сдавать две пустые бутылки Сан-Каламбана и брать две полные, потому что одна у меня осталась непочатой. Аделаиду не переубедить никакими аргументами, так что я в итоге сдаюсь и позволяю себя обнять. После того, как она снова садится на велосипед и исчезает в конце улицы, я, проводив ее взглядом, сажусь за кассу и усилием воли заставляю себя ничего не делать, просто сидеть и слушать. В голове у меня крутится рой самых разных вдруг. Чтобы отвлечься, я пытаюсь сосредоточиться на тишине магазина. Как и любая тишина, она не абсолютно беззвучна. То тут, то там поскрипывает дерево. Почти неслышно жужжат лампочки в люстре. Под дуновением ветра, залетающего через приоткрытую дверь, шелестят створки тканевой ширмы и поднимаются полы кимоно, лаская металл, служащего ему вешалкой стула. Дыхание щекочет мои ноздри, напоминая, что я жива. Но мое существование порождает куда больший шум, вдруг осознаю я. Здесь, у меня в груди. И я не просто жива, я нахожусь в месте, в котором я своя. Теперь я являюсь собой чуть больше, чем раньше. Эти мысли меня успокаивают. В 9 вечера раздается стук в дверь. «Аделаида». Я резко просыпаюсь. Наверное, уже час прошел, как я отключилась, присев на кухне за стол и на минутку опустив голову на руки. Рядом так и стоит нетронутый стакан воды, который я собиралась выпить. «Долго ты тут стоишь?» — спрашиваю я, замечая раздражение в ее взгляде. На руках у нее спящая Ария в пижаме. «Минут 5, но Ария не 3 грамма весит. Можно уложить ее на диван?» «Конечно», — Отвечаю я и отступаю, чтобы ее впустить. Она у меня в гостях уже второй раз, и сейчас я чувствую себя комфортнее. Мы проходим по коридору в полумраке, и в гостиной я включаю лампу с абажуром, чтобы не разбудить Арию ярким светом. Аделаида осторожно кладет дочку на диван. Я протягиваю ей свое изотермическое одеяло, беспокоясь, как бы она не накрыла ее серебристой стороной наружу. Легкое, экономичное, и если Ария проснется, то подумает, что стала принцессой. Шепотом объясняю я, видя, с каким недоумением она на меня смотрит. «Ты гений! Мне пришла идея для платья. Кстати, пока не забыла». Она достает из кармана сантиметровую ленту. «Не хватает одной мерки». Не успеваю я глазом моргнуть, как моя талия оказывается охвачена лентой, и уже через секунду я снова свободна. Я остаюсь стоять как столб, опасаясь спросить что-нибудь лишнее. Что она задумала? Чтобы сменить тему, она открывает сумку и достает оттуда пенопластовый контейнер. Я принесла мороженое. Когда в фильмах герои строят великие планы на будущее, они всегда едят мороженое. Но ты, наверное, смотришь более интеллектуальное кино. Такое, в котором курят трубку. И она почти беззвучно смеется. Заснув, я не успела как следует продумать, как объясню ей свой отказ от краудфандинга. А теперь, когда она пришла и во все стороны фонтанирует энергией, боюсь, мне не удастся отступить. Через 2 часа у нас уже готова страница на специальном сайте. Осталось только немного причесать описание нашего проекта. Всем привет! Нас зовут Гея и Аделаида, и наша миссия — спасти новый мир. Волшебный магазинчик антиквариата и винтажной мебели, жемчужину нашего района с невероятной историей. Наш район уникален, зачеркнуто. Мы верим, что люди, которые живут в нашем районе, делают его уникальным, что наши магазинчики — это продолжение их хозяев. Новый мир был продолжением Дороти, а теперь может стать продолжением 2 женщин/подруг, зачеркнуто, молодых подруг, которые готовы всеми силами сохранять дух прошедшей эпохи, которые верят в красоту и в истории, стоящие за вещами, зачеркнуто, в важность, зачеркнуто, в ценность истории, стоящих за вещами, во вторичное использование, зачеркнуто, в апсайклинг, Аделаида считает, что это более подходящий термин, как альтернативу потребительству, равнодушию и массовому производству. Спасти новый мир — значит спасти часть района, а спасти район — значит спасти часть себя. Помогите нам в этом. Ну что, теперь мы с тобой партнеры, объявляет в заключение Аделаида.